Второй лекции откроем в русской Библии, будет третья книга царств, из 19 главы, стих 16, потом 19 по 21 стих. Пожалуйста, брат. А Иуя, сына Намесина, помаж царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помаж пророка вместо себя. 19 стих по 21. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него мелодь свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад». Ибо что сделал я тебе? Он отошел от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их, раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Сегодня вторая наша лекция будет «Избрание и призвание». Когда мы читаем как в Старом, так и в Новом Завете, о призвании мужей. Было то призвание Елисея, как мы здесь прочитали, или Гедеона, или кого другого, или в Новом Завете Петра, Андрея, Иакова, Иоанна, или Савла, который после стал апостолом Павлом. Мы видим призвания разные. Разные призвания. Много чего разного между ними. Но у них одно есть общее. Одно. А именно, мы видим, что Бог всегда призывает деловых и деятельных людей. Слава Богу. Понимаете это, братья? Деловых и деятельных людей. Мы не имеем времени сегодня расшифровать призвания разные, но мы рассмотрим призвание одного человека, а именно Елисея. Каждый из нас, читая Библию, особенно Старый Завет, мы имеем, говорю, склонность любить одного, может быть, мужа больше другого. Я особенно люблю Елисея, люблю Даниила. И мы рассмотрим кое-что здесь на основании Писания, почему Бог призвал Елисея. В Израиле в то время было несколько миллионов людей. Из всех этих людей, из всех этих миллионов, Бог избрал одного человека, пророка, а именно Елисея. И мы рассмотрим его качества во свете Слова Божьего. Слово Божье говорит нам, Елисей был сын Сафатов. Мы не знаем, Слово Божье не говорит, был ли он сам хозяин, или он еще был в подчинении отцу. Но пророк Божий, слуга Божий, Илия, нашел его в пределе, когда он был занят. Он пахал в поле. Правда? Нашел его на деле. Как я сказал, был ли он сам теперь хозяин? Или он был, как вообще сын отца, в подчинении отцу? Библия об этом не говорит. Но мы рассмотрим обе стороны. Он пахал. Если он был в подчинении отцу, то, видать, отец послал его пахать. Правда? И Слово Божье говорит нам, что там было 12 пар волов. Я думаю, все мы немножко знакомы с хозяйством. Если не мы, то наши отцы. И дом, или же двор, или крестьянин, имеющий 12 пар волов, это зажиточный крестьянин. Правда? Зажиточный. Мы это знаем. Теперь, допустим, Елисей зависел от отца. Мы возьмем эту сторону. Отец хозяин, а он сын. Библия об этом не говорит, но мы припустим или допустим. Отец послал его пахать. Прежде чем поехал он пахать, то он был послушный этому делу. Он научился у отца повиноваться и исполнять то, что отец приказывал. Так есть. Братья, это очень хорошее и великое качество. Понимаете? Великое качество. Нужно научиться послушанию. Нужно научиться. Вам говорят то, может быть, не в такой степени, как Елисею, может быть, меньше. Но Слово Божие говорит, Христос сказал, если в малом был верный, то над многим поставлен. Правда? Часто мне бывает такое. Вот задают, я бываю в Америке. Вы знаете, мы верим, женщины покрываются. Я так, между прочим, хоть скажу. Ну, женщина должна покрываться. Мы так верим, мы так учим. И не раз даже проповедники из моих друзей упрекают, а разве в этом святость? Я говорю, в платке нет никакой святости. Но святость есть в послушании, в повиновении Богу. Аллилуйя, амен. Когда я призываю людей, проповедую вот здесь, в Бремене или в другом месте, и говорю, кто имеет нужду, или кто желает отдаться Господу, выйдите наперед. Некто может сказать, а разве Бог ближе здесь, чем там? Нет, не ближе. Но послушание. Говорю, повинуйся, послушайся. Да? И когда у нас есть такой аттитюд или такое отношение, повиновение, послушание, Бог видит это. Братья, Бог видел что-то в этом человеке. Не думайте, что так, трах-табарах и все. Бог видел что-то в этом человеке. Что на этого человека можно возложить труд, великий труд Божий. Аллилуйя, слава Богу. Он видел. Если он был подчинен отцу, отец говорит, сын, бери волов, запрягай, и едь в поле, будешь пахать. И он там делал. Теперь, возьмем другую сторону. Допустим, уже отца не было. Он сам хозяин. Если он сам хозяин, таким хозяйством с 12 пар волами нужно уметь управлять. Правда? Нужно уметь управлять. Я сегодня слышал, кажется, сегодня новости слышал. И там рассуждали и говорили о системе советской. Почему она идет к кораблекрушению. И вы знаете, я заметил одно что-то. Конечно, я уже упоминал, там вся система основана на подозрении. Второе. Система советская привела всю страну до того, что никто не ответственен ни за что. Потому что отобрали от людей все. Понятно? Когда хозяин был, он был ответственен за хозяйство. Правда? За землю, за скот, за все. Если там было в поле, росло зерно, поле было, созревало, он знал, что если я не соберу, вот в этих днях пропало, он не будет спать. Он знает свою ответственность, правда? Так есть, братья. Служители Божьи. Братья, не для того, чтобы там я выйду за кахведру и буду с портфелем. Или чтобы вы увидели мои погоны. Но помните, всякое дело, а особенно дело Божье, оно связано с великой ответственностью. Правда? Была ответственность возложена отца или его самого. Бог это видел. Бог видел. Представьте себе, вышло из Египта 3-3,5 миллиона людей. Намножились, уже было больше. Я не знаю сколько, но миллионы людей. Изо всех этих людей Божий палец показывает на этого человека. На одного человека. Вот он будет. Бог усмотрел в нем, что он будет исполнять великое дело, хвала Богу. И Божье дело есть великое дело. Дети Божьи, братья, служители Божьи, помните, на нас лежит великая ответственность. Великая ответственность. Я слышал, один брат приводил такой пример. Когда Иисус совершил спасение, вознесся и предстал перед Отцом, как Он сказал Марии, не прикасайся ко мне, я не вошел к Отцу, еще не восходил. Пришел и дал репорт, отчет Отцу. Отец спрашивает, а кого ты там оставил? Кому ты вручил продолжать и заканчивать то дело, которое было повелено тебе? Он говорит, 11. Один был предатель, 11 осталось. Им я вручил. Ну, а если они не будут делать? У меня других нет. Они должны делать. Братья, поселил вас в Брамше, Бог, или в Бремене, или в Шпайре, или в другом каком месте. Бог вручил нам нечто. И Он, я говорю, доверил нам, уверил нам благовестие. И других людей нет. Мы должны это делать. Слава Богу, что Он доверил нам. Аллилуйя. Елисей был таков, кому Отец доверил. Пришло время, и Бог доверил. Слава Богу. Поняли эти пункты? Как одна сторона, говорю, Отец ли хозяин или Он? Если Отец научился послушанию, если Он научился нести ответственность, так есть. Это очень важно, дорогие. Богу смотря. Слава Ему. Он имел, говорю, это имущество или хозяйство, научился подчиняться, во-первых, Отцу и потом управлять самому. И то, и другое нужно. Читаем дальше. Говорит нам слово «сжег плуг». Раз и навсегда распрощался со своей прежней профессией. У нас в Америке есть братья, которые в бизнесе и закохведовали. Когда я был в Бразилии, и даже с братом был, брат Клементий Кузьма, мы в него были, этот человек построил 40 молитвенных домов в своей жизни. Сегодня уже не такой здоровый. Но когда он принимает брата какого-либо на служение пресвитерское, и брат способен, но если он имеет какой-либо бизнес, какого бы ни был, говорит, брат, рассчитайся с этим. Рассчитайся. И это правильно. Знаете, потому что если будешь, знаете, и за то держаться, и за то, дело не пойдет. Мы читаем, Елисей распрощался в своей прежней профессии. Мы видим, Петр был избран, призван Господом, и Господь говорит ему, теперь будете ловцами человеку. До вот этого дня вы были ловцами рыбы. Но от этого дня будете ловцами человеку. Но когда Иисуса не стало, распяли все. Ну, один говорит, иду ловить рыбу. Пойдем. Пойду и я. Правда? И когда явился им Иисус, там они его не узнали. Почему? Потому что они занялись не своим делом. Если бы они занялись своим делом, то они бы узнали его. А так они не узнали, потому что были заняты не тем, чем, что Господь им повелел. Хвала Господу. Читаем мы из этой же Третьей Царств еще раз 21 стих с 19 главы, а потом перейдем в Четвертое Царство. Пожалуйста, брат, ближе сюда. Третье Царство с 19 главы, 21 стих, прочитай, брат. Он, отошед от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. Четвертая книга царств в русской Библии, 3 глава и 11 стих. И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. 11, да, благодарю, брат. мы видим, дорогие, видим здесь, я говорю, люблю этого мужа Божия, Елисея, от чего он начал. Он подавал воду. Он служил Илии. Елисей служил Илии. Самого низкого начал. Бывает в наши дни, я не говорю с критикой, бывает, и я встречал, окончил библейский институт, библейскую школу, и думает, что он уже все знает, и начинает унижать старых рабочих, старых пастырей, старых служителей, и такой человек далеко не зайдет. Елисей начал снизу, от ног, и пошел вверх. И Бог его благословил. Мы читаем, брат прочитает этот стих, 1 Тимофею 5 и стих 17. Пожалуйста, брат. Достойно начальствующих пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Амин. Не властвовать над служителем Божьим, не критиковать его, не клеветать на него, не судить его. Почитать как того, такового, молиться за него и помогать ему. Господь говорит, смиритесь, и он вознесет вас. Снизу вверх. Кто иным путем старается пробраться вперед, подобен человеку, старающимся поднять себя за свои волосы или за шнурки своих сапогов или ботинок. Да? Елисей хорош для нас пример. Братья, Господь призывает деятельных людей, деловых людей. Мы встречаем, я говорю, многие хотели бы носить погоны, носить портфель, но дело не в этом. Нужно, Бог даст это, если нужно. Но дело Божье связано с великой ответственностью. Дело Божье самое важное, самое величайшее, самое большее и самое лучшее дело. Мы, как написано, апостол Павел пишет, в русской Библии написано, мы соработники у Бога, но в оригинале написано, мы соработники с Богом. Но помните, мы работаем на Его условиях. Бог ставит условия, а мы должны их исполнять безоговорочно. Он знает лучше. Часто мы не знаем, но Он знает. Посылал ли Петра, как я сказал, с удочкой, Он знал, что Он имел в виду. Не всегда мы обязаны все знать. Я много раз был свидетелем, когда были пророчества. К нам было откровение или дано пророчество. И Дух Святой говорит, когда исполнится, тогда вы разумеете. Мы не понимали, много чего не понимали. Когда исполнилось, тогда поняли. Бог один знает начало от конца, конец от начала. Но слава Ему, мы обязаны соработать с Ним. Начинать снизу, с малого. И когда мы в малом верны, братья, тогда Он больше нас. Он, я говорю, доверил этому человеку. Он нашел верных учеников и уверил им благовестие. И они далее искали, нашли. И таким образом Евангелие пришло к нам. Готовы мы трудиться? Трудиться безвозмездно. Безвозмездно. Трудиться без похвалы. Готовы мы трудиться? Господь имеет труд. Слава Ему. Имеет труд. И, как я уже сказал, в винограднике Божьем много труда. И дальше мы читаем. Бог избрал Елисея. Он видел нужду в народе. Он видел в Израильском царстве великую нужду. Он видел, как справлялся с этим его господин, или его, сказать, тот, что предшествует, кто впереди шел, то есть Илия. Он не мог справиться. У его сердца было нечто. В сердце Елисея что-то было. Было что-то великое. Но он, когда все исполнил, все совершил, что нужно было сделать с его стороны, пришло испытание. Пойдем туда. Ты останься здесь, я иду. Не надо мне идти. Говорит, жив Господь, жива душа твоя. Не оставлю. Раз, и два, и три, и дальше. И Елисей не отстает. Елисей все исполнил. Был верный во всем. И когда Илия спросил его, а теперь скажи, чего ты хочешь перед тем, как я буду взят? Вы знаете, он не замедлил с ответом, не замедлил с просьбой. Говорит, то, что ты имеешь от Бога, дух, который в тебе, да будет на мне вдвойне, в два раза больше. Как я упомянул в первой лекции, Иисус сказал, довольно для учителя быть как, то есть для ученика быть как его учитель. Но здесь ученик хочет в два раза быть большим. Но, дорогие, он исполнил все то, что от него требовалось, и теперь изложил то, что в его сердце было, свое желание. Я хочу в два раза. Не для того, чтобы я показал, что вот смотрите, что я. Смотрите, как Бог меня употребляет. Не в этом дело. Но он видел нужду в народе. Он видел нужду в царстве. И пришло время. Дорогие, Илия говорит, трудного ты просишь. Трудно. Но если увидишь, как я буду взят, получишь. И мы видим, он получил и сделал в свое время, в своей жизни, в своем служении в два раза больше, чем Илия. Хвала Богу. Братья, труда очень много. Очень много. И как написано, Господь дает духа не мерою. Дает благодать не мерою. Но вы знаете, сколько мы трудимся, сколько для нас труда, столько благодати. То и так и аминь. Физически, духовно, финансово. Я это пережил. Много раз. Где нужны были финансы, он посылал. Если я сижу, и нет ничего. Как есть такое повествование, может, вы слышали. Один человек имел 16 детей. Ходил ловить рыбку, и всегда Бог посылал такое количество рыбок. А потом один день пришел, и одно дитя умерло. Но он думает, что теперь еще будет лишняя рыбка останется. Но когда пошел, ловил, и лишнее не поймал. Как раз на тех, которые остались. Так есть. Довольно с тебя благодати моей, как сказал Господь Павлу, когда он жаловался. И когда мы трудимся, Бог посылает как раз соразмерную благодать для того, чтобы мы могли исполнять то, к чему он нас призвал, слава ему. Да, дорогие, он помазывает нас. Вы знаете, есть две вещи, которые я очень люблю. И одна из них – это помазание Божие. Вы, проповедники, вы знаете – как хорошо, когда мы проповедуем, и на нас почивает помазание Божие. Правда? Как хорошо. Как легко проповедовать. И после такой проповеди, как чувствуешь, как по-немецки говорить, «вольгефелих». Правда? Как приятно на сердце и на душе. Бог помазывает то, что Он призвал. Бог помазывает того, кто исполняет Его волю. Дорогие, если мы проповедуем без помазания, мы только медь звенящая. Но когда мы исполняем то, для чего нас Христос призвал, и верно исполняем, Он помазывает нас. Он помазал Илию, помазал Елисея, помазал других, кто исполнял верно. Слава Ему. Избрание и призвание. Господь избрал нас. Призвал нас на труд. Хвала Ему. Призвал нас трудиться для Его славы и хвалы. Призвал нас быть верными Ему. И, конечно, трудиться уже осталось мало. Я вчера в собрании упоминал это, на последнем собрании. Очень мало, но еще есть. Еще есть труд. Как хочется, дорогие, как хочется потрудиться для славы Божьей. Я вчера упоминал, и часто упоминаю, братья дорогие, когда придет последний день моей жизни, и готов буду склонить или сложить мои руки на грудях, я не хочу тогда петь песни, если бы мне года былые, можно было возвратить, мне бы и радостью, и счастьем было бы Господу служить. Я не хочу этой песни петь тогда. Абсолютно нет. Я хочу использовать, как Слово Божие говорит, «Kaufe die Zeit aus», искупляя время, дорожа времени, дни лукавы. Yes. Есть время золотое, потрудиться для славы Божьей. Аллилуйя. Вы знаете, среди вас здесь, в Германии около миллиона или больше миллиона только русских немцев самих. Сколько еще поляков? Сколько работы есть? И везде, всюду есть много работ. Стремимся быть верными Господу. Если мы имеем малое служение, будем верны в нем. И Господь даст нам больше. Как был верный Елисей в малом. Подавал сначала воду. Подавал воду. Может быть, сапоги или что, обувь его чистил. Или что-нибудь, посуду может быть мил. Но пришло время, пришло испытание, он все выдержал и получил желание своего сердца, или пожелание сердца. Хвала Господу за это. Так есть. Бог его благословил и употребил. Бог употребит и нас. Но не забудем, что всякое служение связано с великой ответственностью. Готовы ли мы исполнить эту ответственность? Готовы? Если да, Бог видит это. И поэтому, дорогие, мы замечаем, одного Бог благословляет там, и там, и там, и там, а другой говорит, нигде нет успеха. В чем же причина? Причина и вина не в Боге, но может быть в нас самих. Так есть. Бог избирает, призывает и потом помазывает на то, к чему Он нас избрал и призвал. Хвала Господу. Вы знаете, как хорошо проповедовать под помазанием. Как хорошо молиться под помазанием, как хорошо петь под помазанием, как хорошо идти на служение под помазанием Святого Духа, по повелению Христа. А результат будет. Я это видел. Слава Богу. Я видел много раз и много стран. Да, дорогие? Некто может сказать, ну, а разве таких, как мы? Вероятно, это великие мужья, которых Бог употребляет. Но смотрите, братья, Христос сказал, и будет проповедано Евангелие. И оно проповедуется. Как я вам уже упоминал не раз, в Бразилии одной свыше 18 миллионов пятидесятников. И проповедуют простые люди. А Бог делает свою работу. Слава Ему. Почему простые? Почему такие люди незнатные? Почему? Если были знатные и великие, то была бы слава им. Но когда люди и слабые, и неспособные, знаете, и пренебреженные, но когда им это вручено, тогда вся слава Богу. Они знают, что это не от них. Правда? Так есть. Они знают, что они сами по себе ничего не имеют. Уже идем к концу, брат. Идем заканчивать. Есть. Слава Божия. Аминь, братья. Пусть Бог прославится. Пусть Бог возвеличится. Сегодня мы сделали начало. Братья, постарайтесь быть, особенно когда мы придем к структуре проповеди, конструкции проповеди и про изношение проповеди. Все эти три пункта имеют по себе, сами в себе по три пункта. И мы их расшифруем, и это вам поможет передавать Слово Божье так, как нужно. Как нужно. Я не хочу сегодня лишнего сказать. Мы сегодня на этом закончим. Но завтра наша тема – рефлексии на проповедь. Будем иметь также две. А дальше – квалификации служителя и так дальше. Пусть Бог прославит. Благодарю за внимание. Мы теперь преклоним колени и поблагодарим Господа. Аминь.